11. Деньги, что блокирует и развивает денежный поток. Точки М, Л, В1, В. Обладатель 5 аркана в финансовой сфере должен руководствоваться принципами абсолютной честности и безупречного соблюдения норм. Для такого человека деньги не просто средство обмена, а энергия, требующая особого обращения. Малейшая попытка обмана, манипуляции или недобросовестности в денежных вопросах немедленно обернется кармическим воздаянием. Это касается всех аспектов – от ведения бизнеса до обычных бытовых сделок. При продаже имущества необходимо скрупулезно указывать все характеристики, избегая даже намека на преувеличение достоинств. В деловом общении обязательно безупречные манеры, соблюдение протокола и уважение к партнеру. Финансовые договоренности должны быть прозрачными и выполнимыми. Обещание невозможного считается тяжким проступком. Помните, для пятого аркана богатство – это не цель, а естественное следствие праведного пути, где каждое действие согласуется с высшими законами мироздания. Что блокирует финансовый поток? Первое. Стыд за получение денег. Убеждение, что за духовное нельзя брать. Служение не про оплату. Деньги делают меня менее чистым. Блок. Подавление денежного потока из-за внутреннего конфликта между деньгами и высокими смыслами. Второе – жертвенность и служение в минус себе. Постоянная отдача другим, без заботы о собственных ресурсах. Главное, чтобы им было хорошо, мне не важно. Блок – перегруз, истощение, отсутствие энергии для притяжения дохода. Третье – морализаторство и осуждение чужих способов заработка. Так зарабатывать – это грязно. Я не такой, как они. Деньги нужно заслужить страданием. Блок. Ограниченность в выборе путей дохода. Страх пробовать новое. Четвертое. Жесткие внутренние рамки. Деньги только через труд. Установка, что финансы возможны только через напряжение, ответственность, тяжелый труд. Блок. Невозможность впустить легкие, быстрые или креативные деньги. Пятое. Синдром самозванца. Я еще не готов брать деньги. Достаточно ли я знаю? У других больше права. Блок. Заниженные цены. Отказ от заявления о себе. Боязнь роста. Шестое. Страх нарушить традиции семьи, рода. Подсознательный запрет. В нашей семье нежели богато. Деньги — это опасно. Они портят людей. Блок. Лояльность родовой бедности. Саботаж роста. Седьмое. Идеализация духовности. Убеждение, что деньги — это низшие вибрации, а истинный путь — в отречении, скромности и аскезе. Блок — отрыв от материального, обнуления всех практических инструментов. Восьмое — невысказанные претензии к деньгам и богатым людям. Подсознательное — богатые бессовестные, деньги портят, они купили себе все. Блок — внутренний конфликт. Сознательно — хочу деньги, подсознательно — считаю их злом. Девятое. Отказ признавать собственную ценность. Я просто делаю то, что люблю. Неудобно брать за это деньги. А вдруг не оправдаю ожиданий? Блок. Отсутствие денежного обмена. Энергия идет в одну сторону и обнуляется. Десятое. Неспособность просить, принимать, позволять. Сам справлюсь. Не хочу обременять. Неудобно просить помощь или оплату. Блок. Обрыв входящего потока. Деньги — это тоже принятие. Что развивает финансовый поток? Первое. Монетизация знаний и опыта. Чем больше ты делишься своими системными, духовными, профессиональными знаниями, тем мощнее поток. Второе. Финансовая честность и прозрачность. Чистые договоренности, ясные условия, уважение к клиенту и к себе. Люди охотнее платят тем, кому доверяют. Иерофант — это доверие в чистом виде. Третье. Создание структур, которые работают на тебя. Авторские методики, онлайн-курсы, платформы, системы, которые приносят стабильный доход без постоянной ручной работы. Ты строишь основу, а она кормит тебя годами. Четвертое. Служение через ценность, а не через жертвенность. Делать свое дело не ради одобрения или спасения всех подряд, а потому что ты знаешь, это реально помогает. Платят за пользу, а не за страдания. Пятое. Разрешение себе брать деньги за знания. Уход от идеи духовное равно бесплатно. Деньги — это эквивалент признания и благодарности за твой путь. Ты потратил годы на то, чтобы дойти до этой мудрости. Это имеет цену. Шестое – реализация в роли наставника, менторской фигуры. Чем больше ты осознаешь свой авторитет, не доминирующий, а направляющий, тем больше тебе готовы платить. Люди платят за ясность и опору. Ты — это опора. Седьмое — соединение духовности и практики. Финансовый поток раскрывается, когда ты не отделяешь деньги от миссии, а делаешь их частью своего пути. Ты не берешь, ты создаешь поле обмена. Восьмое — уважение к своему времени и ресурсу. Четкие границы, оплата за труд, умение говорить «нет» тем, кто хочет по-дружески. Ты не торгуешься с жизнью, ты ценишь себя, и поток идет в ответ. Девятое — развитие репутации и экспертного статуса. Быть тем, кому идут за смыслом, а не просто очередным специалистом. Твоя энергия — это магнит для тех, кто ищет глубину и истину. Десятое — осознанное разрешение себе быть в изобилии. Отказ от программы «бедный, но честный». Включение программы «богатый, потому что честный, ценный и зрелый». Духовная зрелость равно финансовая опора.